Хотя он не знал, что это была за великая милость, но если его дедушка был готов заботиться о табличках предков, он будет делать то же самое. Это следовало делать еще и потому, что старый дедушка в свою очередь оказал ему большую услугу. Прошло 2 часа, и Бэй Фэн окончательно очистил всю комнату предков. Теперь комната выглядела совсем по-другому. Она казалась намного свежее и искрилась. Бэй Фэн зажег 3 палочки ладана и засунул их в ладанную горелку. Сразу после этого несколько тонких колонн дыма поднялись в воздух и закрутились по комнате предков. Удовлетворенный, он запер деревянную дверь и ушел. Бам, бам, бам. Привет, кто-нибудь есть в дома? Бэй Фэн только что закончил завтрак и убирал посуду, когда прозвучала серия ударов. Ргав, гав. Маленькие волкодавы подросли и стали намного более злобными. Они проводили большую часть дня, бегая по двору и создавая шум. Как только раздался стук, они тут же бросились к главной двери, безумно лая, как будто хотели своим лаем опрокинуть дверь. «Привет, кого вы ищете?» Бэй Фэн открыл дверь, осмотрел большую группу людей, собравшихся перед ним, и прохладно спросил. «Моя фамилия?» «Не». Ниюнь стоял впереди с едва заметной улыбкой на лице. «Вы должно быть наблюдатель из нынешнего поколения, верно?» Спокойно спросил Ниюнь, когда вошел в особняк, не дожидаясь приглашения Бэй Фэна. Основываясь на словах Ниюна, Бэй Фэн мог догадываться, кто эта группа людей. Поэтому, хотя он нахмурился, когда Ниюнь прошел мимо него, он ничего не сделал, чтобы помешать ему. «Да», — мягко ответил Бэй Фэн после короткой паузы. «Где таблички предков моей семьи? Как потомок семьи, я должен положить палочку ладана, поскольку я прохожу мимо». Ниюнь полностью проигнорировал тон Бэй Фэна. Бэй Фэн был не более чем муравей в его глазах. Он просто игнорировал муравья, если он был в хорошем настроении, но если бы ему не понравилось, как он ползет перед ним, он мог легко убить того в любой момент. «Сюда, следуйте за мной», Бэй Фэн шел прямо, ведя хозяина и людей в семейную комнату предков Не. «Вы, ребята, ждете снаружи», — скомандовал Ниюнь, не оборачиваясь, когда вошел в комнату предков вместе с Вубо. Скучая, Бэй Фэн стоял в стороне. Таким образом, эти парни были людьми от семьи Не, это первый раз, когда они прибыли сюда. Он не мог вспомнить случая, когда люди семьи не посещали старый особняк. Ниюнь и Вубо ступили в наследственный зал и осмотрели чистую комнату с похвалой в глазах. «Неплохо, наблюдатель этого поколения довольно дотошен в своей работе», — Вубо кивнул с легкой улыбкой на лице, когда посмотрел на новые палки ладана, все еще горящие на курильнице. «Определенно неплохо. У этого парня, по крайней мере, есть усердие», — Ниюнь кивнул головой. После этого он продвинулся, взял палку ладана, осветил его и глубоко склонился перед наследственным алтарем, прежде чем засунуть ладан в курильницу. Мгновение спустя они вышли из наследственной комнаты. «Ты хорошо поработал в поддержании порядка в этом месте. Возьми эту банковскую карту. Внутри есть $1 000 000. Используй его, чтобы привести особняк предков в более прилежный вид. Что касается остатка, ты можешь считать его платой», — сказал Ниюнь вежливо, вручая банковскую карту Бэй Фэну. «Я... Нет никакой потребности говорить что-либо, это, то, чего твоя семья заслуживает». Бэй Фэн был быстро прерван Ниюнем, как только он открыл рот. «Но, возьми, судя по тому, что я вижу, должно быть, ты живешь в бедности». Бэй Фэн попытался заговорить снова, но был остановлен морщинистой и постаревшей рукой, поднятой перед его лицом, и хриплым, древним голосом, который был наполнен жалостью. Вубо посмотрел с похвалой на бедного и трудолюбивого молодого человека, стоявшего перед ним. Чем больше он смотрел на Бэй Фэна, тем больше испытывал симпатию к мальчику. Тот не был высокомерным или порывистым, а также жадным к материальным богатствам. Сегодня такие молодые люди были невероятно редкими. Их цель была достигнута, и у Ниюня не было причин задерживаться в сельской местности. Приказав помощникам, чтобы следовали за ним, группа быстро вышла из старого особняка. «Нет, ну ты и дурак, ты даже не сказал мне пин, чтобы получить доступ к карте». Бэй Фэн ошеломленно смотрел на пустой двор, чувствуя, что вроде только что занимался сексом с собакой. «Пин-код должен быть 000000, верно?» Глаза Бэй Фэна загорелись в понимании. По крайней мере, так люди часто поступали по телевизору. Взволнованно убирая карту, Бэй Фэн решил, что попробует это в следующий раз, когда пойдет в банк. Было милосердно, что ни Юни Ву Бо ушли в спешке. Иначе, если бы они слышали возбужденный бред Бэйфена прямо сейчас, то могли бы сначала выплюнуть глоток крови, прежде чем избить маленького негодяя до смерти. Наконец, успокоившись после острых ощущений, получив миллион только для уборки комнаты, Бэйфен вернулся во двор, где снова начал практиковать движения малой техники. Чем больше он практиковал, тем больше чувствовал, что движение малой техники дыхания света становится все глубже и искуснее. Этот набор движений действительно необычайный. Может быть, он создан только для того, чтобы быть сопряженным с техникой дыхания, может, это необходимо в боевой технике. Бэйфен был в середине третьего движения, когда внезапная мысль озарила его. Глава 55. Формирование первой техники. Это была просто мысль, родившаяся в момент вдохновения. Однако ее уловил разум, и она задержалась внутри, отказываясь уходить. Чем больше он думал об этом, тем более возможной казалась идея. Наборы движений техники дыхания малого света имели большой потенциал. Шуа. Бэйфен перешел в позицию на удар кулаком, не закончив одно из движений комплекса. Второй набор движений первоначально состоял из позиции, в которой практикующий обертывал обе руки вокруг груди, словно охватывая землю. Однако Бэйфен теперь изменил позицию к той, где он поднял обе руки выше головы, как будто держал архаичную священную гору. Бэйфен пытался превратить набор второй попытки в наступательную технику. С поднятыми руками над головой он собрал силы и воображал, что схватился за архаичную священную гору, а затем он повернул свое тело, чтобы свергнуть гору вниз. Это длилось только краткое мгновение, но Бэйфен почувствовал огромную силу в руках, и кровь и ци в его теле кипели, как будто он действительно держал гору на руках. Но прежде, чем техника могла быть выполнена, его плечи выскочили из суставов из-за давления, и чувство сразу рассеялось. Перед, скорее всего под архаичной священной горой, которую он удерживает в руках, имелся в виду огромный объем энергии. Бэйфен почувствовал, что смотрит на гору, наполненную золотом, но ему не хватает способности его добыть. Я не могу сдаться. Хотя это было только на мгновение, в этом движении явно скрывается огромная сила. Если бы я мог справиться с этим, я смог бы проявить силу во много раз больше, чем обычная. Глаза Бэйфена воспылали. В этот короткий момент он почувствовал, что вся сила его тела была собрана вместе и сосредоточена в его двух руках. Это было действительно приятное чувство. Эту прочность можно легко понять, проведя аналогию между куском металла и огромным куском обычного льда. Независимо от того, насколько большой был кусок льда, его сила по-прежнему уступала прочности металлического сплава. То же самое касается силы Бэйфена. Ему было невозможно собрать и показать свою максимальную силу, если он не владеет подходящей боевой техникой. Было уже очень хорошо, когда он смог показать силу всего своего тела в полноценном ударе без использования какой-либо боевой техники. Но эта, недавно изобретенная им позиция, которую он только что опробовал, имела потенциал, позволяющий сконцентрировать все свои силы в одном ударе. Это была основная функция боевой техники. Хорошая боевая техника позволила бы практикующему вложить 100% или даже 120% своей силы в удар. Но, в конечном счете, понимание Бэйфеном этой техники было слишком низким. Этого было недостаточно, чтобы полностью освоить удар. Стиснув зубы, Бэйфен позвал Байсяна, который занимался своими делами где-то поблизости. Ка-ха. Два громких щелкающих звука раздались во дворе, когда Бэйфен попросил Байсяна помочь ему вправить свое вывихнутое плечо в сустав. На протяжении всего процесса Бэйфен хмурил брови, но даже не вздрогнул от боли. Бэйфен слегка пошевелил рукой. Когда он снова встал, он больше не чувствовал никакого дискомфорта. Тем не менее, он не продолжил практиковать движения, а сел в глубокой задумчивости, размышляя о тонкостях эволюционирующей техники. Хуу, это так утомительно, я истощен. Прошел час, прежде чем Бэйфен вынырнул из раздумий и покачал головой, массируя свои пульсирующие виски. Кулачная техника боя была наполнена различными возможностями, она также имела бесчисленное множество путей, поскольку развивалась веками. Без великой удачи, Бэйфену за свою жизнь невозможно будет самостоятельно разработать подходящую технику. Все бесчисленные методы ведения боя в Китае были созданы только благодаря мудрости, исследованиям и постепенным улучшениям, совершенными практикующими в течение нескольких поколений. В свете этого не нужно даже упоминать, как трудно было бы переработать движения из техники дыхания светов, подходящие для кулачного боя. Закрыв глаза, Бэй Фэн сразу отбросил все мысли и расслабил свой разум и дух, когда лег в кресло под баньяновым деревом. Медленно, колющая боль в голове рассеялась. «Босс, время перекусить». Бай Сян появился рядом с Бэй Фэном. «Хорошо». Бэй Фэн встряхнулся и встал. Была одна старая поговорка. «Не говори, когда спишь или ешь». Хотя это не было преувеличением, но Бэй Фэн все еще редко открывал рот, чтобы поговорить во время еды. Бай Сян тоже не стал разговаривать во время еды. Когда трапеза закончилась, он автоматически собрал тарелки и приборы для мытья. С сытым животом Бэй Фэн поднял фиолетовую бамбуковую удочку и с сердцем, полным надежды, забросил снасть в колодец. Но, очевидно, Бэй Фэн исчерпал всю свою удачу, так как он просидел рядом с колодцем в течение получаса, но так ничего и не клюнуло. Бэй Фэн не слишком много думал об этом. Было нереально ожидать, что он сможет что-то вылавливать каждый день. В любом случае, система небесной рыбалки Мириады Небес продолжала ежедневно предлагать новую попытку. У него будет шанс попробовать еще раз. «Бай Сян, я уйду на некоторое время. Я не знаю, когда точно вернусь. Может, через несколько дней, 10 дней или даже полмесяца. Вот $1000. Если здесь чего-то не хватает, ты можешь пойти и купить это сам. Если захочешь поесть, просто используй ингредиенты из холодильника». Бэй Фэн глубоко задумался на мгновение, глядя на черный водоворот в колодце. Решившись, он оставил фиолетовую бамбуковую удочку, выдал инструкции Бай Сяну и покинул старый особняк. Приблизительно час спустя Бэй Фэн сошел с автобуса в Цинчине. Первая вещь, которую он сделал после прибытия в город, состояла в том, что он нашел самый близкий банкомат, вставил карту, которую дал ему Ниюнь, и ввел пин-код. Как? Неверный пин? Бэй Фэн глупо посмотрел на экран банкомата, но снова ввел код. Как и ожидалось, результат был все тот же. Бэй Фэн начал нервничать. Ему подумалось, что, может быть, этот сын из семьи не изначально не собирался давать ему денег. Черт, если 000000 ошибка, то как насчет 123 456? Бэй Фэн ввел другой код. На лице Бэй Фэна заиграла эйфорическая улыбка, когда он получил доступ и на экране появился впечатляюще длинный поток чисел. Для того, чтобы выжить в этом жестоком мире, деньги, бесспорно, являются незаменимым средством. Поговорка о том, что было трудно сделать хоть один шаг без денег, была далека от простой шутки. «Эй, малыш, ты, пожалуйста, поторопись. Тут еще много людей ждут очереди к банкомату». Недовольная тетка среднего возраста была раздражена, глядя на идиота перед ней, который занимал банкомат и глупо усмехался, глядя на экран. «Ой, извините», Бэй Фэн поспешно достал карточку из банкомата и извиняющимся взглядом посмотрел на длинную очередь людей позади него. Вот сейчас Бэй Фэна уже можно рассматривать как человека с небольшим капиталом. Когда он получил доступ к деньгам на карточке банкомата, Бэй Фэн мог в любой момент вывести более $1 000 000. Поскольку у него теперь были деньги, Бэй Фэн, естественно, решил себя не ограничивать. Он выбрал несколько комплектов легких спортивных трикотажных костюмов в большом магазине, даже не поинтересовавшись их ценой, выложил ту его кучу денег и высокомерно вышел из магазина. Когда он наткнулся на скромный магазин, специализировавшийся на древней одежде, Бэй Фэн нацепил на лицо самую независимую мину и с равнодушным видом зашел внутрь. Но предметы в магазине заставили его замереть, быстро пробудив от прекрасного сна. После многократной работы продавцом, у Бэй Фэна было 3 набора тренировочных костюмов, подобранных для него самого. Это были необычные тренировочные одежды. Это были облачения, типичные для боевых художников старины, а главное, они были удобными и красивыми. В отличие от внешнего вида магазина, цены на 3 комплекта учебного костюма не были скромными. С огромной душевной болью, Бэй Фэн неохотно оставил $10 000 на прилавке. Спустя некоторое время Бэй Фэн наконец вышел из магазина с тяжелым и тоскливым выражением на лице. «Я думал, что наконец вошел в разряд богатых, а в конце концов, я, все еще не что иное, как то, чем и был в начале». Его выражение несло в себе след горечи. Его ошибкой была слишком большая заинтересованность товарами в том магазине. Небо стало темнеть. Бэй Фэну пришлось побродить по улицам, прежде чем он забронировал номер в приличном отеле. Затем он заказал некоторые изысканные блюда, чтобы насладиться ими в своей комнате. Еда на самом деле была очень хорошей, однако эта пища выглядела скучной, с бледненьким послевкусием во рту. Его язык становился все более и более непривычным к регулярной пище. По этому поводу даже сам Бэй Фэн начал беспокоиться. Он боялся представить себе, что делать, если к тому времени, когда будет съедена последняя порция мяса императорской креветки, ему не удастся поймать другое более вкусное существо из миров Мириады миров. Ред ввели альтернативное название «Мириад небес», будет временами использоваться. Лежа на кровати и посматривая телевизор, Бэй Фэн в конце концов погрузился в глубокий сон. Как часы, он проснулся рано утром, прежде чем поднялось солнце. Тем не менее, Бэй Фэн не осмелился здесь практиковать малую технику дыхания света. Уровень его мастерства стал слишком глубоким. С его улучшенным мастерством владения техникой, явления, вызываемые ним, стали более заметными. Только слепой мог не заметить луч света, который был таким же толстым, как средний палец человека, проносящийся по небу в конце его упражнений. Может быть, сейчас и очень раннее утро, но обязательно найдется кто-то в городе, что тоже проснулся в эту рань. И он наверняка, как назло, окажется из самых сообразительных и снимет луч света на мобильник, чтобы потом загрузить в интернет. Бэй Фэн не хотел позволять загонять себя в угол и подвергаться изучению группой старых монстров. Еще хуже, некоторые извращенцы могли бы даже попытаться захватить его и препарировать, как будто он был инопланетянином. От нечего делать, Бэй Фэн включил телевизор и начал пролистывать каналы. Ему было безразлично, от слова вообще, о чем была программа. В его руках была таинственная книга духовного контракта. Цель его поездки на этот раз была не такой невинной, как просто осмотр достопримечательностей. Эта вещь действительно непостижимо волшебна. Такая тонкая книга наделена способностью контролировать жизнь и смерть человека. Хотя есть ограничения на количество людей, которых можно подчинить, но это по-прежнему чрезвычайно страшная способность. Бэй Фэн бормотал удивленно. Книга духовного контракта в его руках заставила вспомнить легендарную книгу жизни и смерти, которую держал король Яма. 1. Своей волей я решаю жизнь и смерть любого, кто попадает в мою книгу духовного контракта. Из-за своих мыслей Бэй Фэн начал становился все более серьезным. Он решил не смотреть свысока на кого-либо из своих оппонентов, так как невозможно предсказать, у кого и какие карты были спрятаны в рукавах. Если он допустит небрежность, будет легко опрокинуть его лодку в мелкой канаве. 1. ТЛН. В китайской мифологии король Янь, китайский, YNWNG, является богом смерти и правителем Дию, наблюдая за 10 царями ада. Он всегда появляется в мужской форме, а в число его миньонов входит судья, который держит в руках кисти книгу, в которой перечислены каждая душа и дата смерти для каждой жизни. Етен. Некоторые могут быть более знакомы с другим именем, Яма. Да, это тот самый парень, король Ляда Яма, глава 56, кандидат. Конечно, следовало также учитывать современное оружие. Помимо огнестрела и взрывчатых веществ, оборудование для наблюдения может стать причиной конца для Бэй Фэна, если он будет слишком неосторожен. Древняя династия Цин хвасталась различными школами мысли, каждая из которых претендовала на внимание императора во время своего пика. Бесчисленные известные боевые мастера и потоки великих ученых появились в то время. С наступлением века техники и с появлением огнестрела и оружия массового уничтожения, количество людей, желающих идти по пути боевых искусств, сократилось, а оставшиеся были рассеяны по стране и стали жить в забвении. Боевое мастерство, которое они оттачивали долгие годы, посвятив всю свою жизнь совершенствованию и обучению, в конечном счете рухнуло перед простым солдатом-любителем с автоматом, как это было иронично. Это было большой удачей для широких масс населения, но это была эпическая трагедия для мира боевых искусств. Конечно, Бэй Фэн мог сказать, что они не исчезли полностью, их просто спрятали гораздо глубже, чем раньше. Бэй Фэн посмотрел на часы на стене, было уже 8 часов, решив, что пора идти. Он умылся и недолго покрутился перед зеркалом, прежде чем покинуть отель. Попрошайки, или, может быть, какие-нибудь гангстеры. Бэй Фэн стоял на мосту и меланхолично наблюдал за морем людей на оживленной улице. Попрошайки – это просто люди, которые попали в плохую ситуацию. Они никогда не перечили Богу и здравому смыслу. Нехорошо связываться с их уже и так печальными жизнями. Бэй Фэн задумался на мгновение, покачал головой и наконец отвернулся от нищего, одетого в тряпки и изодранную одежду, сидевшего на обочине дороги, занимаясь своими делами. Может, тогда мне следует выбрать из местных гангстеров? Ночь уже спустилась на город, и Бэйфэн сидел в сомнительном баре, интерьер которого, казалось, насквозь был пропитан сигаретным дымом. Группа круто выглядящих мужчин, покрытых красочными татуировками, сидела за столом напротив него, изредка врываясь громким, вульгарным и хриплым смехом. «Нет, это просто какие-то уличные панки, которые ищут место для...» Вздохнув, Бэйфэн в конце концов вышел из бара. Вот так Бэйфэн бродил по городу в течение 3 дней, не сумев найти ни одного кандидата, который бы ему подходил. Не осознавая особо, куда идет, он забрел в роскошный торговый район, где доминировали магазины одежды с фирменными товарами. «Старшая сестра, ты такая красивая, я хочу подарить тебе эти цветы». Чжоу Линь была на свидании со своим бойфрендом Сун Цуаном. Они только что поужинали и собирались посмотреть фильм, когда к ней подошла милая девочка в возрасте 10 лет. К ее груди были прижаты несколько тщательно обернутых роз. «Вау, какие прекрасные розы! Спасибо, малышка!» Чжоу Линь сияла, когда она принимала 2 стебля роз, протянутых ей. Она погладила девочку по голове и повернулась, чтобы уйти с Сун Цуанем. «Большой брат, я дала цветы этой старшей сестре. Ты заплатишь за них?» Маленькая девочка потянула за подол рубашки Сун Цуаня и спросила невинным голосом. «А разве, маленькая сестра, эти цветы не подарок от тебя?» — удивилась Чжоу Линь. «Да, но большой брат должен за них заплатить». Рука маленькой девочки на рубашке Сан Цань не ослабела. «Тогда, сколько ты хочешь?» Лишенные альтернативы, с заговорщицким видом на лице спросил Сун Цуань. $20 за стебель, так что 2 стебля составляют 40 юаней. Сун Цуань почувствовал, как его лицо снова напряглось, когда сладкий голос маленькой девочки достиг его ушей. «Сялинцы, верни ей цветы». Сун Цуань опешил. «Это просто смешно. Девочка, что, держит его за идиота? Или, может быть, она приняла его за кошелек? Он ничего не сказал бы и, несомненно, дал бы маленькой девочке деньги, если бы это была цена приблизительно 3 или 5 юаней за розу, иначе он потерял бы лицо. Однако цена $40 для 2 стеблей роз была абсурдна. «Младшая сестра, я возвращу тебе цветы. Я больше не хочу их». «Хорошо, ты отпустишь рубашку старшего брата?» Чжоу Линь приблизилась к маленькой девочке, вручила ей цветы и мягко спросила. «Ничего не выйдет, так как вы уже взяли цветы, они уже ваши». Мало того, что она не отпустила Сун Цуань, ее хватка на рубашке Сун Цуаня стала более жесткой. Пара упрямых глаз решительно смотрела на Чжоу Линь. Какой страшный пристальный взгляд. Чжоу Линь начала чувствовать себя испуганной. Было непонятно, как это произошло, но глаза девочки казались полными апатии и ненависти. Казалось, что она стала безразличной ко всему на свете. «Сун Цуань, почему бы нам просто не...» «Ни за что. Отдай ей цветы, и мы пойдем. Если тебе это действительно нравится, я пойду к правильному флористу и куплю для тебя целый букет». Сун Цуань вспыхнул, он прямо выхватил цветы у Чжоу Линь и сунул их маленькой девочке. «Я предупреждаю тебя, не ходи за нами». При этом он вырвал рубашку из хватки маленькой девочки и потащил Чжоу Линь за собой. «Сун Цуань, я думаю, что маленькую девочку заставили выйти и продавать цветы. Что, если ее избивают, если она ничего не сможет продать?» — смущенно спросила Чжоу Линь с беспокойством. «И что, в мире много несчастных людей. Можем ли мы помочь им всем? Кроме того, они могут быть членами синдиката, пытаясь обманывать мягкосердечных людей, таких как ты». Сун Цуань чувствовал легкую головную боль, когда смотрел на свою наивную и беззаботную подругу. Чжоу Линь не спорила, она только грустно опустила голову, и вскоре они исчезли в толпе. Осталась только маленькая девочка, поднявшая цветы с земли с тяжелым вздохом. «Дай мне 2 стебля роз». Высокая фигура появилась перед маленькой девочкой из ниоткуда и обратилась к ней. После этого высокая фигура вытащила из кармана $100 и протянула их маленькой девочке. В глазах девочки можно было заметить намек на эмоции, когда она взглянула на молодое и красивое лицо перед ней. Она поспешно схватила деньги и передала молодому человеку 2 стебля роз. Затем она снова посмотрела вниз, как будто она не хотела ничего менять. Легко улыбаясь, Бэйфэн, похоже, совсем не возражал, когда взял 2 стебля роз и пошел к соседнему кафе, где он продолжил беззаботно пить чашку горячего кофе. Конечно, причина, по которой он решил купить 2 стебля роз за $100, состояла не в том, что он хвастался своим богатством. На самом деле, он был довольно крепким скрягой. Бэй Фэн просто пожалел маленькую девочку. Он знал, что если бы он не был усыновлен старым дедом, его нынешнее положение могло быть даже хуже, чем у этой маленькой девочки. Но главная причина, по которой он протянул руку помощи, была другой. Он действовал ради получения своего идеального кандидата. Нет, его кандидат не маленькая девочка, торгующая цветами. Скорее, идеальным кандидатом, которого он так долго искал, был вульгарно выглядящий мужчина, стоявший сейчас перед ней. «Противная девчонка, тебе удалось получить так мало денег после целого дня? Черт, этого недостаточно даже для раунда маджонга». Вульгарно выглядящий мужчина хмыкнул от недовольства, когда вырвал чуть более $100 из протянутой руки девочки. «Работай усерднее и не бездельничай. Понятно, если ты сможешь заработать $300 сегодня вечером, я добавлю дополнительное яйцо к твоему ужину». Получив деньги, он пошел дальше, весьма довольный. Прошло время, и количество людей на улицах уменьшилось. Было уже 10 часов вечера. Маленькая девочка собрала непроданные цветы и повернулась, чтобы уйти. Увидев это, Бэй Фэн также оплатил счет и покинул кафе. Издалека он продолжил следить за маленькой девочкой. Бэй Фэн следовал за ней более получаса. Наконец они вошли в небольшое гетто. Здания здесь были покосившиеся и грязные. Они были построены много десятилетий назад и практически разваливались. Политиканы каждый год заявляли, что собираются снести эти здания и построить новые. Однако на сегодняшний день такие планы были далеки от исполнения. Дороги и тротуары были усеяны выбоинами и длинными трещинами. Улицы были темными, так как большинство уличных фонарей давно пришли в негодность. Здания здесь были короткими и уродливыми, образуя резкий контраст с высокими и великолепными башнями в центре города, всего в нескольких кварталах от этого места. Этот район был в основном заселен иностранными рабочими. Хотя это было довольно просто объяснить, арендная плата за комнату здесь была довольно низкой. По пути Бэй Фэн обнаружил, что появляется все больше молодых девушек и мальчиков, идущих в том же направлении, что и они. Эти дети, казалось, были окружены атмосферой рока и мрака. Ни одного слова или приветствия не прозвучало между ними, когда они шли в ногу. Температура морозного взгляда Бэй Фэна опустилась еще на несколько градусов, но он продолжил идти молча. Вскоре дети прибыли в полуразрушенную усадьбу. Они недолго поколебались, прежде чем пройти через ворота и в дом. Стоя невдалеке, Бэй Фэн слышал крики многочисленных детей, доносящихся из поместья. «Чего вы кричите? Я переломаю ваши ноги, если не перестанете кричать!» Прозвучал леденящий мужской голос. Сразу же после этого крики значительно стихли. Деньги, которые они приносят в последнее время, становятся все меньше и меньше. Едва $3000, несмотря на то, что проводит весь день на улице. Какие бесполезные уроды. В небольшом дворе сидела приблизительно дюжина мужчин и пересчитывали стопку денег. «Босс, я говорю, что мы должны просто распродать тех детей, которые не тянут свое бремя. Какой смысл держать лишний род, если они не могут продать цветы?» — сказал, скривившись, человек с морщинистыми губами и подбородком, как у обезьяны. «Хая, ты дебил, кто осмелится купить таких взрослых детей?» — тут же запротестовал другой человек. «Я думаю, нам нужно просто сломать им руки и ноги и послать их просить милостыню». Один из мужчин извращенно посмотрел на детей во дворе. Бам, бам. Вся усадьба замолкла, когда от двери раздался ряд ударов. Самый быстро соображающий человек поспешно подбежал к двери и посмотрел сквозь щель между дверью и рамой. Улица была слишком темна, и мужчина не смог разобрать, что там происходит. Бум. Человек полетел назад в поместье вместе с кусками дерева, потому что дверь выбили снаружи. Неудачливый ублюдок, который улетел, больше не дергался и лежал без сознания. «Братья, пойдем и замочим этого придурка». У кого-то прорезался командный голос, когда группа увидела одинокую фигуру, стоящую в дверном проеме. Глава 57. Шок Чжанху. Бэй Фэн стоял в дверях с яростным огнем в глазах. Он слышал весь разговор этой кучки больных ублюдков. «Я не намеревался подчинять столько людей. Но раз так все сложилось, похоже, все вы можете стать ножом в моей руке», — сказал Бэй Фэн тихо. В глазах группы мужчин он, казалось, говорил с собой. «Эй, парень, кто ты, черт возьми?» В руках бандитов появилось разнообразное оружие, и они стали подходить к нему все ближе. Маленькие дети в спешке разбегались, как тараканы, чтобы уйти от боя. Только маленькая девочка, с которой встретился Бэй Фэн, осталась, безмолвно сидя на том же месте. Сянань вышел, Чжан Ху поднял руку, чтобы просигнализировать человеку, который выступил вперед. «Хе-хе, малыш, у тебя неплохие задатки. Не хочешь присоединиться к нам?» Чжан Ху сузил глаза и с интересом улыбнулся, глядя на Бэй Фэна. «Один, два, три». Бэй Фэн продолжал бормотать себе под нос, как будто не слышал слов Чжан Ху. Пристальный взгляд Чжан Ху стал еще более недоверчивым, когда он услышал бормотание. «Может быть, на этот раз я столкнулся с натуральным психом?» – подумал Чжан Ху. «Ете, ты что, глухой? Разве ты не слышишь? Мой босс разговаривает с тобой. Ах, ах, больно. Отпусти. А, что, ты что-то сказал? Я тебя не слышал». Сянэн изначально кипел от ярости. Его босс так красиво говорил с этим ребенком, а тот даже не потрудился ответить. Это было то же самое, что наступить их боссу на лицо. С коротким рычанием он быстро приблизился и сильно ударил ладонью по лицу Бэй Фэна. Он намеревался выбить искры из этого неуважительного ребенка и преподать ему хороший урок. Но как он мог ожидать, что Бэй Фэн небрежно поднимет руку и с такой легкостью перехватит его? Даже следующий вопрос прозвучал так, будто он был переполнен насмешкой. «Ебный урод, нашинкуйте его железом». Чувствуя, что что-то не так, видя перекошенное лицо Сянэна, босс поспешно обвинил Бэй Фэна. «Ха-ха, какое совпадение, здесь всего 12 человек». Яркая улыбка украсила лицо Бэй Фэна. Эта группа людей была настоящей находкой. Как говорится, это было так же, как если бы люди доставляли ему древесный уголь зимой и подушку, когда ему хотелось спать. «Ах, моя рука, она сломана». От легкого рывка рука Сянэна выскочила из сустава. Теперь она бесполезной тряпкой болталась вдоль его тела. В одно мгновение вся группа людей превратилась из стаи смиренных овец в группу свирепых тигров, размахивающих когтями и клыками, готовясь к атаке. Бам! Фигура Бэй Фэна с легкостью растворилась в хаотичной сцене. Его движения были настолько расслаблены, что казалось, будто он спокойно ходит в своем саду. Но после каждого его удара, кто-то падал на землю, не в силах встать. И это еще Бэй Фэн сдерживался и максимально контролировал свою силу. Сколько бы он их ни ненавидел, эти люди все равно станут его подчиненными в будущем. Он, естественно, не хотел бы калечить своих людей. Черт, это же подстава, да, он что, какой-то боевик. Эй, где-то должен быть тросик, привязанный к вам, парни, правильно. Как вы можете летать так далеко только от одного удара? Что за херня? Чжан Ху мог поклясться, что видел, как еще один из его подчиненных врезался в землю и покатился, как падающая тыква, всего лишь от шлепка Бэй Фэна. «Тэрэрэр, вы, брат, пожалуйста, не приближайтесь, мы можем поговорить, чем мы вас обидели, мы можем сделать все для вас, все, что вы захотите». Чжан Ху почувствовал, что его ноги ослабели, когда Бэй Фэн медленно подошел к нему. Горячая жидкость стекала по штанам, Чжан Ху потерял опору в ногах и просто упал на колени. Попытку побега Чжан Ху даже не рассматривал. Он имел несчастье видеть скорость Бэй Фэна, и он знал, что не сможет обогнать этого демона. «Неплохо, в зависимости от ситуации, ты знаешь, когда нужно продавать, а когда покупать». Бэй Фэн наклонился к Чжан Ху, легкая улыбка проявилась на его лице, когда он слегка коснулся лица того тыльной стороной ладони. «Большой брат, не могли бы вы рассказать нам, каким образом мы вас обидели? Мы готовы все компенсировать. Мы дадим вам 100 000 долларов. Ок, вы можете нам доверять. Мы люди брата Скара». Чжан Ху выдавил из себя скромную улыбку. Его сердце было наполнено унижением и горечью. Этим способом, даже притворяясь, что он капитулировал, он намекал на то, что у них все еще есть люди, поддерживающие их. «А нет, ты не оскорбил меня вообще. Мне понравилась исключительно ваша скелетно-мышечная система, и я увидел, что вы, ребята, гениальные лакеи, которых можно встретить один раз из 10 000. Поэтому я хочу взять всех вас в качестве моих приспешников, вот и все», — неторопливо сказал Бэй Фэн и злобно усмехнулся. «Бляя, он действительно сумасшедший. С этого момента придется тщательно выбирать свои слова. В противном случае, если я его каким-то образом спровоцирую, я даже не узнаю, как я умер». Как только Чжан Ху услышал слова Бэй Фэна, так сразу понял, что попал. Пацан, очевидно, был полным сумасшедшим, даже больше. Он был очень опасным сумасшедшим, которого можно было спровоцировать только одним неправильным словом. Чтобы вам не пришлось сопротивляться, я думаю, что лучше всего, если вы немного полежите». Бэйфэн сузил глаза и скривился. «Ах!» Несколькими рывками Бэйфэн вывихнул руку и ногу Чжанху, и тот не смог двигаться вообще. Хотя его плечо и нога были только вывихнуты, это было чрезвычайно болезненно. Чжанху не переставая визжал, как банши. Бэйфэн неторопливо подошел к первому бессознательному человеку и снял с него рубашку. «А нет, ПЦ, это конец. На этот раз мы действительно потеряем нашу невинность. Это конченый извращенец». Несколько головорезов, которые были в сознании, чувствовали, как их хризантемы сжимаются в страхе. «О, боже мой, должен ли я подчиниться или продолжать сопротивляться?» Панически разрывались их сердца. Бэйфэн вытащил из кармана серебряную иглу длиной 10 см и тонкую книгу духовного контракта. Он пристально разглядывал обнаженного мужчину, скорчившегося перед ним. Определив правильное место, он без колебаний воткнул серебряную иглу прямо в сердце человека. Когда он вытащил ее, из крошечной раны вырвалась тонкая струя свежей крови, залившая кожу вокруг. Бэйфэн с удовлетворением посмотрел на сверкающую каплю крови на кончике серебряной иглы. Затем он открыл книгу духовного контракта и капнул кровью на пустую страницу. В одно мгновение дьявольский свет кровавого цвета появился из пустой страницы книги духовного контракта, а затем нырнул в голову мужчины. Демоническое искусство. Вся группа мужчин была действительно испугана. Они вздохнули с облегчением, когда поняли, что у Бэйфэна нет намерения унизить их таким образом. Однако последующие события заставили всех в шоке открыть глаза. Люди всегда боялись неизвестного. А поскольку сцена перед их глазами не укладывалась в рамки общепринятой науки, то они были испуганы еще больше. «Что, черт возьми, ты делаешь? Что ты сделал с моим братом?» Чжанху наконец сумел собраться с силами, чтобы закричать вслух. «А, это ничего, не волнуйся. На самом деле, все будет очень хорошо для вас. Вы получите возможность делать такие вещи, как, например...» Бэйфэн обернулся, слегка улыбаясь ему в лицо, и поднял одной рукой тяжелый каменный стол, стоявший рядом, легко забросив его подальше. У мужчин расширились глаза. Это был тот самый каменный стол, который весил 300-400 дзин. Как его можно бросить так легко, словно игрушку? Их взгляды сразу же потеплели. Если бы они могли обладать такой силой, кто б заботился о каком-то глупом брате Скаре? Уж тогда они бы поизбивали всех, кого не любит. Ну а когда они получат эту силу, они сразу же найдут шанс убить Бэйфэна. Но как Бэйфэн мог не заметить следы жадности и желания в глазах этих уродливо эгоистичных людей? Однако, ровно с того момента, когда их поработила книга духовного контракта, мечта избавиться от его контроля испарилась. Когда Бэйфэн подошел к следующему человеку, тот уже снял рубашку, не дожидаясь, когда Бэйфэн сделает это сам. «Ах, больно как, закрой ебло, я еще даже не коснулся тебя иглой». Бэйфэн с отвращением посмотрел на него. Насколько верно, что люди, которые были жестоки с другими, часто не могли вынести даже ничтожной боли или жестокости по отношению к ним. Бэйфэн воспользовался кратким моментом молчания и, как опытный хирург, пронзил иглой сердце человека. «Я тоже хочу эту силу». Когда Бэйфэн обслуживал еще одного человека, к нему подошла маленькая девочка, с которой Бэйфэн встретился раньше. Она встала и подошла к нему. «Малышка, это не игра. Большой брат через минуту позвонит в полицию, чтобы всех вас отвезли домой, хорошо?» Бэйфэн рассмеялся и взъерошил волосы девочки. «Я больше не хочу, чтобы надо мной издевались. Я хочу быть такой же сильной, как ты, тогда меня никто не запугает». Маленькая девочка не посмела встретить взгляд Бэйфэна, но ее тон оставался решительным. «Мне нужно всего лишь 12 человек, и у меня уже есть все. Через мгновение полиция прибудет, и вы начнете новую жизнь», — сказал Бэйфэн. Он не ожидал такой решительности от маленькой девочки. Глава 58. Сердце тигра. Закончив говорить, Бэйфэн обернулся и продолжил заниматься своим делом. Пуф! Холодный звук лезвия, врезающегося в плоть, внезапно прозвучал позади него. Бэйфэн быстро повернулся. То, что он увидел, заставило его кровь застыть. Маленькая девочка, одежда которой на коленях была красной, стояла залитая лунным светом, струившимся через разбитый дверной проем. На ее залитом кровью лице играла широкая улыбка, а в ее тонкой руке был зажат большой блестящий складный нож, с которого еще капала кровь. Рядом с ней лежал мужчина. Из-за глубокой раны на шее мужчины вылилось огромное количество крови, а из горла умирающего человека раздавались бессвязные булькающие звуки. Он тщетно пытался закрыть рану руками. «Теперь только 11», — светло улыбаясь, сказала девочка. От такой картины даже Бэй Фэну стало плохо. Его сердце похолодело, а волосы на затылке встали дыбом. «Ах, конченая сука, как ты посмела убить моего брата?» Чжан Ху хрипел от ярости и боли. Несмотря на то, что он был обездвижен, он изо всех сил пытался подползти к несчастной девочке и задушить ее голыми руками. Другие мужчины, которые все еще были в сознании, кричали и ругались. Их бесило то, что они не могли убить ее немедленно. Убийство одного из их братьев у них на глазах было таким же издевательством, как надавать им пощечин, а затем сдрочить на них. Ни один из них не предполагал, что простой ребенок, которого они рассматривали как прибыльного раба, будет так безжалостен. Большинство людей обычно переживали, даже убивая цыпленка, а эта маленькая девочка убила человека, легко и без эмоций. «Закройте рты!» Бэй Фэн наморщил брови и произнес в сильном раздражении. Они как будто не слышали. Их вопли не только не утихли, а стали только громче. Они играют со смертью. Улыбка Бэй Фэна стала еще холодней. Он погладил книгу духовного контракта и просто мысленно сформировал связь с ней. Чжан Ху и другие должны были получить незабываемый урок. Хех, больно, ах, я умру от боли. Люди внезапно начали кричать, они держались за головы, извиваясь и корчась на полу, как куча рыб на суше. Чувство, которое они ощущали, вероятно, было самой страшной болью в мире. Казалось, что бесчисленный огромный червяк грызет и копает их мозги. Хуже всего было то, что они не могли ничего сделать, чтобы остановить боль. Некоторые из мужчин пытались разбить головы об пол или стены. Другие беспощадно размахивали кулаками и били себя по голове. Ни одна рябь не тронула сердце Бэй Фэна, когда он холодно смотрел на происходящее. Группа людей страдала в течение 3 минут, а Бэй Фэн стоял в стороне, как будто все это его не касалось. «Я считаю, что после этого урока эти люди должны понять, что им лучше всего подчиниться». Чувствуя, что наказание было достаточно, Бэй Фэн передал команду в книгу духовного контракта, и боль сразу же была снята. Люди безжизненно упали на землю, каждый судорожно дышал, как умирающие собаки. Все они были покрыты пылью, и потом они выглядели невыразимо несчастными, будто только что вернулись с ожесточенной войны. Кровь обильно текла по их головам, а под ногтями были застрявшие частицы кожи и волосы. Через несколько минут свет вернулся на их лица. Они смотрели на Бэй Фэна с глубоким страхом и непримиримой ненавистью. «Че, что ты сделал с нами?» Чжан Ху крепко обнял голову и стиснул зубы, с трудом выдавливая из себя эти слова. «Хех, ты что думаешь? Может, ты думал, что я просто играл с тобой раньше? Поскольку процесс заключения контракта уже завершен, ваша жизнь и смерть теперь контролируются моей волей. Если я хочу, чтобы вы жили, вы должны жить. Если я хочу, чтобы вы умерли, вы не сможете избежать этого, даже если бы вы прятались на краю земли». Бэй Фэн посмотрел на запаниковавшую группу бандитов с презрением, как будто было ниже его достоинства говорить с ними. «Ты». Чжан Ху смог выдавить из себя только одно слово ненависти, прежде чем поспешно закрыл рот. Он действительно не хотел испытать такую боль еще раз. «Если вы послушно выполните мои команды, вас ждет достойное вознаграждение». Бэй Фэн ухмыльнулся. Затем он снова повернулся к маленькой девочке. «Ну как, ты подумала о своем желании? Ты видела, чем это было для них? Но я действительно могу предоставить тебе необычайные силы. Однако, твои жизнь и смерть будут в моих руках», — серьезно сказал Бэй Фэн и сузил глаза. «Я готова. Дети, живущие в бедности, обычно вынуждены черстветь гораздо раньше, чем другие дети. Еще меньше доброты можно было ожидать от маленькой девочки, которая подвергалась жестокому обращению и начала жить с очень мрачным взглядом на жизнь». Маленькая девочка без малейшего колебания кивнула и решительно ответила. Положа руку на сердце, Бэй Фэн не хотел, чтобы маленькая девочка подписала книгу духовного контракта. Однако после всего, что она испытала, от нее уже нельзя было ожидать, что она просто пойдет своим путем и проведет мирную жизнь. Свирепый тигр прячется в сердце каждого человека, и уровень блокирования человеком этой свирепости определяет характер человека. Очевидно, эта девочка уже открыла клетку в своем сердце и полностью освободила дикого зверя внутри, чтобы защититься. Она уже не могла вернуться к нормальной жизни, и Бэй Фэн решил не отказываться от нее. Он осторожно уколол девочку иглой и взял каплю крови. Затем он пролил кровь на книгу духовного контракта. Потом он вернулся к группе мужчин и начал вправлять вывихнутые конечности. Конечно же, такой процесс сопровождался воплями и хрюканьем. Наконец, Бэй Фэн достал лепестки цветка кровавой лозы и вручил каждому по одному. Когда Бэй Фэн подошел к маленькой девочке, он немного поколебался, прежде чем вручить еще один лепесток, давая ей в общей сложности два. На короткое мгновение группа с интересом смотрела на полупрозрачные цветочные лепестки, прежде чем положить их в рот. Поскольку они уже сели на корабль дьявола, и все их жизни и смерть были решены шкипером, не было смысла бояться есть эти странные вещи. Как только они проглотили лепестки цветка, глаза у всех расширились. Как Бэй Фэн, эти люди не могли точно измерить изменения в своих телах, однако все могли ясно видеть, как их тела быстро растут. Наибольший успех среди них был у маленькой девочки. Раньше, из-за длительного недоедания, ее лицо было желтым и худым. Даже ее волосы выглядели сухими и желтоватыми, она выглядела бледной и болезненной. Как только первый лепесток попал ей внутрь, так сразу же кожа маленькой девочки стала более светлой и более эластичной. Кожа стала такой мягкой, что казалось, что ее можно поранить только прикосновением пальца, а еще она была такой же гладкой и белой, как кусок нефрита. Если бы не полосы крови на ее лице, эту маленькую девочку можно было легко принять за принцессу из фантастической истории. Ешь второй лепесток. Интерес Бэй Фэна был подогрет. Он хотел увидеть, окажет ли влияние второй лепесток. Группа Чжанху уже проглотила свои лепестки, и теперь они горящими глазами смотрели на лепесток в руке маленькой девочки. Почувствовав улучшение тел, они, естественно, все поняли о чудесных свойствах этого лепестка. Когда они увидели, как Бэй Фэн взглянул на них краем глаза, им показалось, что на головы свалилось ведро с водой. Все тут же поспешно отвели глаза. В первый раз, когда он попытался поэкспериментировать с эффектами лепестков кровавой лозы, для него опыт закончился неудачей. Лепесток почти не влиял на Бай Сяна. Что касается этой маленькой девочки, ее телосложение было по своей сути более слабым, чем у обычных людей. Следовательно, есть вероятность, что второй лепесток сможет улучшить ее тело. Предположение Бэй Фэна оправдалось. Второй лепесток действительно смог улучшить конституцию маленькой девочки еще больше. Похоже, что существует предел лекарственной эффективности лепестков. Его можно использовать только при определенных обстоятельствах, пробормотал Бэй Фэн. Мало того, что мышцы его новых подчиненных стали более прочными, даже их раны перестали кровоточить и покрылись струпьями. Лепестки оказались полезными для усиленного Бэй Фэна. Можно себе представить, насколько они более полезны для обычных людей. В среднем, физические качества 12 человек, по крайней мере, удвоились. С этого момента 12 из вас станут самым острым клинком в моей руке. Самые прочные и нерушимые мечи. Вы будете известны, как гвардейцы Бэй Фэна. Ваши имена будут звучать от Мистик 1 до Мистик 12 на основе рейтинга вашей силы. Тест будет проводиться ежегодно для определения вашего роста. Меня не волнует, какие обиды вы держите друг против друга. Но вы должны немедленно отпустить все обиды, каждый из вас. Я не хочу видеть даже тени распри между вами 12. Любой, кто посмеет убить своего товарища, независимо от причины, тоже заплатит своей жизнью. Скоро вы начнете совершенно новую жизнь, как мои элитные охранники. Вы также получите много вещей, которых у вас раньше не было. На этой карте 200 000 долларов. Возьмите ее и насладитесь последней ночью вашей жизни, как свободных мужей. 1. Бэй Фэн инструктировал властным тоном, не оставляя места для неуважения. Завтра в 12 часов дня я буду ждать у въезда на мост через реку Циншуй. Если я не увижу вас там к 12 часам, вы получите сладкое наказание. Я могу пообещать вам, что это наказание будет ощущаться в 100 раз, в 1000 раз слаще, чем то, которое было сейчас. Бэй Фэн усмехнулся. Конечно, вы можете попытаться бежать. Мы посмотрим, сможете ли вы это сделать. Охранники Бэй Фэна нервно глотали слюну, глядя на злую ухмылку на его лице. Боль, которую они испытали минуту назад, была еще свежа в памяти. Это было то, что они никогда не смогут забыть. И если бы она была увеличена в 100 раз, они даже не осмелились об этом думать. Было бы легче просто спрыгнуть с небоскреба. «Понятно», — ответили гвардейцы Бэйфэна в унисон. «Тогда идите». Бэйфэн отпустил группу хлопком ладоней. Глава 59, мистик 1. Бэйфэн долго смотрел на детей, прятавшихся во дворе, и вскоре тяжело вздохнул. Качая беспомощно головой, он набрал номер полиции и покинул сцену. Сразу после получения звонка, несколько команд полицейских были немедленно отправлены и за очень короткий промежуток времени доехали до разрушенной усадьбы. Все дети, за исключением маленькой девочки, были успешно спасены. Рано утром заголовки каждой газеты и новостного канала показывали сенсационные новости. Полиция успешно раскрыла преступный синдикат, который специализировался на эксплуатации и обороте маленьких детей. Как утверждается, несколько подозреваемых также были задержаны для дальнейшего расследования. Однако были опубликованы только несколько расплывчатых заявлений полиции в отношении подозреваемых. Ничего конкретного обнаружено не было, и вся ситуация вскоре потеряла остроту и о ней забыли. Бэйфэн был в очень хорошем настроении. Он прибыл на мост через реку Циншуй незадолго до полудня и теперь наслаждался слабым ветром и речными видами, ожидая. Ему не пришлось долго это делать, так как все 12 охранников Бэйфэна быстро прибыли один за другим. Было очевидно, что события предыдущей ночи оставили в их сердцах большой страх перед Бэйфэном. Все они прибыли, как минимум за час до назначенного времени, боясь навлечь его гнев. В отношениях между 11 мужчинами и маленькой девочкой был заметен разрыв, все они остались стоять отдельно от нее. Группа людей, казалось, сохраняла следы страха в глазах, когда они смотрели на милую, безвредную девочку. «Очень хорошо. Похоже, никто из вас не захотел стать примером для остальных и испытать на себе улучшенное наказание», несмотря на похвалу, в голосе и в глазах Бэйфэна можно было увидеть сожаление. Увидев такую его реакцию, все были рады, что замерли посреди ночи и не попытались убежать. «Старший брат, что мы должны сделать для вас?» — спросил Чжанху прямо. «Не называй меня старшим братом. Вы можете называть меня боссом», — Бэйфэн в презрении щелкнул языком. «Какой сегодня век? Кто, черт возьми, все еще использует термин «старший брат»?» 1. Следующий пункт в списке организационных вопросов – присвоение вам позиции в соответствии с вашими сильными сторонами. «Лучшие 3 охранника получат дополнительные награды», – легко сказал Бэйфэн. Странное выражение появилось на лицах у всех, как только они услышали слова Бэйфэна. Что не так, основываясь на выражениях их лиц, это должно было быть что-то интересное. «Я буду мистиком 1». Маленькая девочка грызла ногти, в то время как сияющая улыбка распространилась по ее лицу. «Б» — мягкий знак, срамота. В сердцах ругались остальные. Только один бог знал, как им удалось прожить прошлую ночь. Первоначально они рассчитывали, что 200 000 долларов будут распределены между всеми 12 из них. Поскольку это была его последняя ночь свободного человека, первое, что сделал Чжанху, это найти красивую девушку, на которую он долго заглядывался. При поддержке 10 000 долларов он смог успешно ухаживать за девушкой после привлечения ее благосклонности к нему множеством дорогостоящих подарков. В конце концов, она наконец согласилась провести ночь с ним. Но когда Чжанху был на самом пике захватывающего, парного действия, холодный клинок ножа прикоснулся к его горлу. В один момент весь жар в его нижней части тела полностью исчез, и он чуть не обоссался от страха. Оглянувшись, он увидел сладко улыбающуюся ему маленькую девочку, которая спросила, не будет ли у него каких-либо возражений относительно того, что она претендует на позицию мистик 1. Чжанху, естественно, не имел. Хотя босс ясно сказал, что убивать друг друга запрещено и нарушение карается смертью. Но даже в этом случае, Чжанху осторожно кивнул головой и объявил, что у него не будет никаких проблем с тем, чтобы девочка стала мистиком 1. Какие шутки! Этот клинок был настолько острым, что он уже прорезал кожу на шее, просто опираясь на нее. Чжанху не сомневался, что маленькая девочка не будет сомневаться, перерезать ли ему горло, если он будет возражать. Аналогичный опыт был и у других 10. Конечно, самой большой тайной ночи было, в первую очередь, то, как маленькая девочка нашла всех 11 человек. Со стороны маленькая девочка оказалась ничем иным, как милой куколкой. Однако, после 2 лепестков кровавой лозы ее сила никоим образом не уступала таким людям, как Чжанху, а может быть даже немного превосходила их. Какой смысл был расти до такого размера? Из всей кучи взрослых людей, как вы, не найдется никого, кто может быть лучше девочки? Даже мне стыдно за вас». Бэй Фэн покачал головой, глядя на группу людей со странным выражением лица. «Кто бы мог подумать, что маленькая девочка заберет место первого мистика, и ей даже не придется бороться за это. Это было из-за того, что она использовала кое-какие сомнительные методы. Мы не были готовы к такому. Это была позор». Бэй Фэн смотрел на группу взрослых мужчин, которые всячески оправдывались. «Меня волнуют только результаты, а не процесс». Бэй Фэн с презрением сузил глаза. «Потеря является потерей. Причина была не важна». Теперь Бэй Фэн был заинтригован персоной маленькой девочки. Не была ли ее трансформация слишком большой? «Первое, что мне нужно от вас, это создать свою базу влияния здесь. Не рисковать с пороками, такими как наркотики. Тот, кто сделает это, будет немедленно убит». Затем Бэй Фэн привел свою команду на заброшенный склад в пригородном районе. «Кстати, если я услышу, что кто-то из вас использует ваши новые силы для совершения подлых поступков, хе-хе, ну, лучше не позволяйте мне услышать об этом». Бэй Фэн холодно улыбнулся. Все эти люди были негодяями в глубине души. Если бы он не наложил на своих подчиненных никаких правил или ограничений, скорее всего, результаты их деятельности не заставили бы себя долго ждать. Ему не нравилась идея скрываться и убегать от преследований полиции, как крыса, и в итоге, укрываться за пределами страны. «Поняли». Охранники Бэй Фэна послушно кивнули. «Хорошо, на этой карте 500 долларов. Это ваш первоначальный капитал для установления влияния. Вам нужно сообщать мне о состоянии дел один раз в месяц. Это все. Мистик 1, 2 и 3, следуйте за мной». Бэй Фэн быстро ушел с тремя людьми, последовавшими за ним. Об остальных 9 он не беспокоился. За одну ночь крупная новая сила влилась в ряды незаконных формирований Цинчина. Что касается брата Скара в округе Цзиньцзян, он был убит в ту же ночь, и все его имущество и существующие дела были поглощены таинственной группой выскочек, которые, казалось, появились из ниоткуда. Между тем, Бэй Фэн и не думал обращать внимание на волнение и новый порядок в подпольном сообществе. Он вернулся в деревню Цинлин с тремя мистиками, следовавшими за ним. Гав, гав. Два маленьких волкодава мотались по двору, их короткие хвосты взволнованно хлестали по их круглым бокам, когда они услыхали звук знакомых шагов, раздавшихся за воротами старого особняка. «Босс, ты вернулся». Яркая улыбка озаряла лицо Байсяна, когда он вышел из комнаты. «Да, Байсян, я оставлю этих троих в твоем распоряжении. Проведи их, чтобы они очистили несколько дополнительных комнат», сказал Бэй Фэн, указав на трех человек, стоявших за ним. Кивнув головой в понимании, Байсян призывно махнул рукой троице, которая послушно последовала за ним. После этого Бэй Фэн вышел на кухню и открыл холодильник. То, что он увидел, заставило его почувствовать глубокую боль в орехах. Осталось меньше половины мяса императорской креветки. Бэй Фэн достал щедрую порцию мяса и положил его на паровую сетку. Он не сомневался в том, что ему нужно было вознаградить себя за тяжелую работу в течение последних нескольких дней. То, что он ел, пока он отсутствовал дома, вряд ли можно считать пищей. Ее было достаточно, только чтобы задушить голод. Когда Бэй Фэн поднял крышку котелка с выпуклым днищем, на кухне заклубился знакомый аромат. Ах, вот, что значит жить. Жизнь и выживание, хотя между словами существует различие только в несколько символов, фактическая разница действительно велика. 2. Бэй Фэн проглотил несколько глотков слюны. Он не мог вкусить императорскую креветку уже несколько дней. Подстегиваемый небесным запахом, аппетит Бэй Фэна был полностью возбужден. К тому времени, как он закончил истреблять пищу, Байсян вернулся с тремя охранниками Бэй Фэна. Бэй Фэн скромно считал, что его можно считать хорошим владельцем рабов. По крайней мере, он по-прежнему предоставлял им основные права человека. Трое ведущих охранников Бэй Фэна никогда не пробовали ничего подобного этому небесному блюду. В тот момент, когда они укусили белоснежную плоть мяса, они смогли почувствовать себя так тепло и блаженно, как никогда. Они задавались вопросом, как они прожили 20 лет, употребляя грубую и вульгарную пищу. Аппетит Бэй Фэна разгорелся. Как торнадо, он пронесся по еде и очень быстро уничтожил 3,5 порции мяса в одиночку. Как сильно он проголодался за последние несколько дней. Самое удивительное было то, что маленькая девочка, Мистик 1, неожиданно прикончила целую секцию мяса сама. Напротив, два других мистика смогли съесть только часть мяса. В конце концов, они отстранились, чтобы беспомощно смотреть на остатки в их тарелках, стеная от раздутых животов. Самой счастливой парой были, конечно, два маленьких волкодава. Они лежали рядом с креслом Бэйфэна и пускали слюни в ожидании лакомых кусочков. Наелись, Бэйфэн посмотрел на трех мистиков, слегка улыбнувшись. Гулп, только и смогли выдавить из себя трое. Мистик 2 и мистик 3 обменялись тревожным взглядом. Они четко ощутили зловещее предчувствие, увидев слабую улыбку на лице Бэйфэна. Закончили. Улыбка довольства появилась на лице мистик 1, когда она погладила свой слегка раздутый живот. Эти двое – чудаки. Их не разогреют никакие расходы. Мистик 2 и мистик 3 приуныли. Эти два монстра перед ними стоят друг друга. Каждый из них казался более порочным и более извращенным, чем другой. Один мог спокойно применять жестокие методы пытки, методы которых не могли быть объяснены наукой, не поведя даже бровью, а другая режет горло человека с улыбкой на лице. Кто знал, а не нанесет ли она удар с той же самой улыбкой в следующую минуту. Да, так как вы закончили есть, нужно встать и немного поупражнять тела. Это будет только полезно для пищеварения, сказал Бэйфэн с коварным блеском в глазах. Не дожидаясь ответов, он обратился к Байсяну. Байсян, почему бы тебе не пойти и не поспарринговать с этими парнями немного? Не могу, босс, они слишком слабые. Байсян изобразил искреннюю улыбку и застенчиво почесал затылок. Мистик 2 и мистик 3 вскипели, услышав разговор между теми двумя. Разве этот парень был настолько больше в габаритах, как он мог быть таким самонадеянным? Кроме того, когда он помог им очистить комнаты, они почувствовали, что Байсян был очень честным и поэтому должен быть человеком, с которым легко справиться. Сомнения грызли их, так как мистик 2 и мистик 3 помнили классическую фразу из фильма «Нет, нет, пожалуйста, не поймите меня неправильно, я ничего против вас не имею, я просто говорю, что вы, ребята, все, мусор». Один етен, термин, используемый для большого брата. Как правило, это похоже на то, как японские боссы-банды называют саники своими подчиненными, и действительно используются таким образом или были. 2 ТЛН, Шэнхуа, жизнь, Шэнчун, выживание. Глава 60, купи один, получи другой бесплатно. После поглощения лепестков цветка кровавой лозы, которые им дал Бэйфэн, их сила поднялась экспоненциально. Сейчас был момент, когда их вера в свои силы была на самом высоком уровне. Как они могли снести насмешки Байсяна? Боже милый, не думай, что ты что-то из себя представляешь просто потому, что ты больше. Поехали, мы покажем тебе. Мистик 2 шагнул вперед и поманил пальцем, вызывая Байсяна. Честно, вы действительно слишком слабы, я боюсь, что я случайно причиню вам вред. Байсян развел руками, искренне улыбаясь ему в лицо. Пошли. Почему бы тебе не попробовать и не нанести мне удар? Мистик 2 скрежетал зубами. С его точки зрения, Байсян был просто парнем с более внушительной фигурой. Его сила должна быть выше, чем у обычного человека, но этого не должно быть слишком много.